Глава 44. Таня. Смотреть гонку на небольшом экране — это то еще издевательство. Картинка отстает, звук фальшивит, комментаторы раздражают. Особенно, когда отвлекаются от хода гонки и ударяются воспоминания прошлых гран-при. Я сижу вся на иголках и безжалостно ломаю ногти. Круг за кругом, пит-стопы, обгоны. Сердце в бешенстве, стучит отчаянно. «И где твой?» Марта сидит под боком и навязчиво грызет чипсинку за чипсинкой. Низкокалорийные, запеченные, а не жареные. Он не мой. Мне обидно. Я бы хотела, чтобы 12-й номер был моим. Увы, я повзрослела и перестала верить в сказки. «А волнуешься, как за своего?» Скашиваю недовольный взгляд на подругу. Она его ловит и кисло улыбается. «Ешь свои чипсы!» — шиплю. Новая модель — Кельвин Кляйн. Как только вижу, что Майк выходит в последний поворот, а затем зрителям показывают развивающийся клетчатый флаг в руках очередной местной звезды, подпрыгиваю с дивана и складываю руки в молитвенном жесте. Никогда не молилась, но тут вдруг начала. Неужели победит? Неужели пересечет финишную черту первым? Мама Мия! Да, да, да, да! Кричу, прыгаю на месте. Смотрю на Марту, а та лишь бровями играет и глаза закатывает. Мне становится жарко, я подбегаю и открываю окно настежь, наплевав на работающий кондиционер. Уф, вот это гонка. Так и тянет набрать Майка. Не просто поздравить, а услышать его голос. Когда он рад и волнуется, его речь становится невыносимо быстрой, как мой пульс в этот момент. Я скучаю. Скучаю по его шуткам и подколам, по его запаху и поцелуям, по взлохмаченным волосам и идеально выглаженным футболкам, по голосу, итальянским ругательствам и любимому жемчужинка. Первую неделю после моего ухода я провалялась в постели. Мне физически было плохо и ломало все тело. Возможно, даже была температура, но не находила в себе силы поискать градусник. Пустота заполняла меня собой и делала привычный мир черно-белым и глухим. В старом кино было больше смысла и движения, чем в моем существовании. Сегодня тот редкий день, когда я улыбаюсь. И снова из-за Майка. Плачу, смеюсь, ругаюсь, ненавижу, люблю. Все из-за Марина. «Награждение!» — зовет Марта. А я уже знаю, кого увижу на подиуме. Медлю. Как только повернусь к телевизору, мои глаза встретятся с его. Так и происходит. Режиссер и оператор трансляции с кем-то в сговоре. Между мной и Майком сейчас не просто расстояние. Мы будто в разных вселенных, но смотрим друг на друга. На его лице нет улыбки. Или, если быть точной, она слишком искусственная для Марина. Он делает это на камеру, как рабочая обязанность, не приносящая ей капли удовольствия. В нем тяжелая серьезность, ощущаю ее через экран. Сажусь на свое место, чувствуя, как она беспощадно придавливает меня сверху. Радости нет, а у Майка первое место. Он победитель гран-при. Ну и зачем это все? Хруст чипсов, которые у Марты никак не закончатся, создают покалывание вдоль шеи. Ты о чем? Ты прекрасно поняла, о чем я тебя спрашиваю, Таня. Подруга берет самую большую и отправляет ее в рот. Как только поместилась. Меня сильно подмывает подколоть Марту. Модели чипсы не едят. Вот морковь, грызи. Морковь. Мне вновь тоскливо. И только для меня обычный овощ стал много значить. Потому что это не какая-то там полезная хрень для глаз, памяти и чего-то там еще. Это моя морковь. Это бы произошло в любом случае. Наше расставание. Когда-нибудь меня бы заменила известная модель. Или блогер. Или кто-то, кто больше подходит Майку. Вся его жизнь, она про успех. Деньги, красоту, спорт. А я вон джинсовые шорты покупаю по акции. Двое по цене трех. На экране снова Майк. Он дает интервью. Его речь сухая и официальная. И кто ему ее заготавливал? «Ну а если он влюбился в тебя?» Марта разворачивается полубоком. Я демонстративно этого не делаю. Устала размышлять. Что, если, а вдруг? Черт, это жизнь! Я удивлена, что наши с Майком пути дважды смогли пересечься. До сих пор не могу понять, что же произошло с нами в первый раз, потом во второй. Как куклы, которых сталкивают случайно, а потом по разным коробкам распихивают. Снова кидают вместе, чтобы поиграть, и вновь по разным коробкам. У Майка, понятное дело, самое красивое, прочное, такие не выкидывают. Моя — старая, использованная, разваливающаяся на части. Нет, я так не думаю. Прыскаю. Получается не то смешок, не то нервный выдох. И только самой себе могу сознаться, что мне бы этого очень хотелось. Ну, чтобы Майк полюбил и обязательно нашел. Может быть, тогда я поверю и в чудеса, и в сказки. Он же не знает, где ты. Наши голоса становятся тише. Когда такое происходит, мне хочется плакать. Веду одним плечом, опуская уголки губ, затем закусываю один, потому что губы подрагивают. Мыслями я в отеле, когда прошептала последнюю просьбу. Не ищи меня. Не знаю. Нет, наверное. В любом случае, я не прячусь. То есть, если он позвонит, спросит, где ты, ответишь? Будешь ждать? Выключаю телевизор. Адреналин, бушующий в крови, сбрасывает обороты. По-прежнему задыхаюсь от волнения, но сердечный ритм начинает выравниваться. Правда, он по-прежнему остается высоким для обычного, здорового человека. Майк не позвонит. Уверена? Да. Выкрикиваю и утыкаюсь лицом в ладони. У меня другой номер, я сменила его. Позволь узнать, зачем? Есть непроходящее ощущение, что Марта считает сейчас меня маленьким капризным ребенком, с которым надо разговаривать вот так, как она. Медленно, тихо. И смотреть, раскрыв глаза. Я не хотела сидеть у окна и ждать его звонка. Шмыгнув носом, набираюсь храбрости и смотрю на Марту. Да, мне плохо. Мне больно за то, что нет у нас с Майком, Марина, никакого будущего. Но я не хотела давать себе надежду. Надежда — самое худшее, что может остаться в сердце, когда ты уходишь от любимого человека. Из вас вышла бы идеальная пара. Татьяна, Марина. Прекрати, — качаю головой. Ее слова ранят, но все же посмеиваюсь. Татьяна, Марина. И правда звучит интересно. Думала ли я об этом? Конечно, какие вопросы. Примечание автора. Отсылка к песне «Шоколадка» Минаева. Марта уходит к себе в комнату. Я остаюсь сидеть одиноко на своем диване. Гонка закончилась, теперь там что-то про футбол. И я смело выключаю. Меня никогда не интересовали футболисты. Уставилась на черный экран, а мыслями уношусь в прошлое. Потом хватаю телефон и пишу тому, с кем виделась очень и очень давно. Успела забыть о его существовании. Мы можем встретиться. Вопрос срочный.